живший с 1850 по 1923 год, позднее нелестно отзывался о непрерывных сигналах автомобильных клаксонов под окнами этого высокого здания, в которое толпой вливаются модно одетые мужчины и женщины, причем последние все в шляпках с перьями, будто краснокожие, пляшущие со скальпами врагов. Конец цитаты. И чем больше становилось туристов, бездельников и выскочек со всего света, по выражению Лоти, тем назойливее делалось столь привычное ныне предложение сопутствующих товаров и услуг. Один из путеводителей того времени, путеводитель Брэдшоу, предостерегает относительно арабских юношей, живущих поблизости от Гизы, предлагающих себя в проводники и помощники и тому подобное, и не делающих и шагу без бакшиша. Если они ведут себя чрезмерно настойчиво, следует обратиться к шейху, который не замедлит употребить свою власть и избавит путешествующего от дальнейших неприятностей. Несмотря на взрыв бомбы в камере Великой пирамиды в 1993 году, по счастью, никто не пострадал, и недавнее сокращение туристического потока на Ближнем Востоке после 11 сентября 2001 года и войны в Ираке, пирамиды по-прежнему остаются главной приманкой для туристов в Египте. Когда в сумерках покидаешь плато, трудно освободиться от уникального очарования пирамид. Пожалуй, никакие другие древние камни на планете не притягивают к себе с такой силой. И это притяжение пирамид столь велико, что многие посетители музея под открытым небом покидают его с желанием получше узнать о пирамидах и получить ответы на вопросы, которые пирамиды задают человечеству. Главный среди вопросов таков: кто, собственно, построил пирамиды? Марсиане – строители пирамид, страница 94. Несмотря на всю абсурдность этого предположения, целые поколения теоретиков приводят различные невероятные, маловразумительные и порой непреднамеренно забавные доказательства в пользу подобной версии. Их не устраивает утверждение, что пирамиды строили древнеегипетские крестьяне по велению фараонов, создававших себе усыпальницы. «Где же тогда тела?» – вопрошают теоретики. Согласно древнеегипетским верованиям, чтобы достичь рая в загробной жизни, тело усопшего должно оставаться в гробнице. Именно потому фараоны и строили пирамиды, эти укрепленные усыпальницы, стремясь гарантировать сохранность собственных тел. Однако, поскольку ни в одной из пирамид Гизы тел не было обнаружено, и все саркофаги пусты, теоретики считают себя вправе отвергать объяснение ученых-ортодоксов. Быть может, тела похитили грабители? Вполне возможно. Правда, непонятно, зачем грабителям понадобились мумии. В долине царей тела на месте. Расхищены лишь сокровища. Страница 95. Согласно одной гипотезе, фараоны, построившие пирамиды, опасались, что усыпальницы когда-нибудь разграбят, и потому завещали похоронить себя где-то еще, а пирамиды превратили в символические олицетворения загробной жизни. По другой гипотезе, тела усопших царей покоятся в пирамидах все 4500 лет, просто их до сих пор не нашли. Найденные погребальные камеры – фальшивки, построенные, чтобы одурачить предполагаемых грабителей. Выше упоминалось, что пирамиды изобилуют тупиковыми проходами, а ряд штолен запечатан. Может, за этими пока непреодоленными преградами и скрываются настоящие погребальные камеры? Теории относительно инопланетного происхождения пирамид, равно как и рассуждения о некой потерянной цивилизации, якобы их построившей, чаще всего опираются именно на факт отсутствия тел. Книги и статьи на эту тему в различных журналах и публикации в интернете балансируют между сюрреализмом и откровенной чушью, выдаваемой за истину. Всего два примера. Грэм Хэнкок в книге «Зеркало небес» 1998 год заявляет, что пирамиды, наряду с храмом Ангкор-Ват в Камбодже, Стоунхенджем и статуями острова Пасхи возвела древняя цивилизация, почитавшая духовное начало превыше технологии, и что строители пирамид и прочих чудес света единственные пережили великий потоп, затопивший землю около 10500 года до нашей эры. Другой автор, Ричард Хоугленд, в книге памятники Марса 1987 года утверждает, что пирамиды и сфинкс построены древней цивилизацией, прибывшей на Землю с Марса, после того, как была оккультурена поверхность Красной планеты. В доказательство приводятся фотографии со спутников НАСА, на которых видны марсианские пирамиды и гигантское лицо, якобы схожее с лицом сфинкса. Страница 96. И так далее и тому подобное. Сколько теоретиков, столько и теорий, различающихся лишь степенью абсурдности. В статье Бойда Тонкина в лондонской газете Independent февраль 1998 года перечисляется множество книг такого рода, выдвигающих альтернативные гипотезы. Тонкин упрекает уважаемые издательства в том, что они печатают подобную чепуху огромными тиражами, а книги научные, ортодоксальные, помещают на задворки своих каталогов. По его словам, издатели пожертвовали авторитетом в угоду приносящему прибыль потоку откровенной ерунды.